Бранко увидел отроги большого хингана, холхингольские барханы, заросшие кустарником. Здесь, в широкой долине, в песке и грязи, увязли машины, и только кони еще кое-как могли двигаться. Бранко часами вглядывался в сиреневую мглу, туда, где невысоким валом поднимались горы Хамар-Даба. Там была загадочная Монголия, там были красноармейцы, красные цирики. Здесь, на Холхенголе, он представлял французское агентство «ГАВАС». В июльские дни премьер Хиранума был занят политикой глобального масштаба. Он разъяснял американскому послу Грю, что создаваемый Японо-Германский союз направлен исключительно против Советского Союза и что Япония стремится к тесному сотрудничеству с Америкой. Барон стремился высвободить находившиеся в Китае войска для войны против СССР, а для этого следовало создать Тихоокеанскую конференцию, на которой бы Соединенные Штаты, Англия, Франция, Германия и Италия решили судьбу Китая, организовали бы своеобразный дальневосточный Мюнхен, то есть выдали Китай Японии. В свою очередь, министр иностранных дел Арита обрабатывал английского посла Крейги, доказывая, что Англии выгодно пойти на сближение с Японией. Правительственной верхушке удалось воздействовать на Англию, ущемляя ее интересы в Китае, блокируя английскую концессию в Тяньцзине. Британский премьер Невилл Чемберлен пошел на значительные уступки. Это выявилось в июле во время переговоров между министром иностранных дел Аритой и английским послом Крейги. Было заключено соглашение, по которому Англия признавала особые права Японии в Китае и давала обязательство не мешать осуществлению завоевательных планов японской армии. Это было многообещающим началом дальневосточного Мюнхена. Вашингтон, в свою очередь, благосклонно относился к предложению Японии созвать Тихоокеанскую конференцию. Германия и Италия готовы были заключить с правительством Хиранумы военный союз, направленный против СССР. Правда, Гитлер также требовал от правительства Хиранумы, чтобы Япония приняла участие в войне против Англии и Франции. Короче говоря, еще нажим, и Токио сможет торжествовать. Для этого не хватало пустяка. Требовалась победа в районе Холхенгола. Она подняла бы престиж Японии и вызвала бы окончательные уступки со стороны Соединенных Штатов и Англии. Но именно в июльские дни пришло сообщение из штаба Квантунской армии. Японская армия, пытавшаяся окружить и уничтожить советско-монгольские войска, попала в окружение в районе горы Баинцаган. Главная японская группировка разгромлена. Это имело свои последствия. 26 июля американское правительство Рузвельта заявило об отказе от торгового договора с Японией, заключенного 30 лет тому назад. 1 августа английский посол Крейги заявил в Токио протест против непомерных требований Японии, и англо-японские переговоры фактически прекратились. Распространились слухи о том, что якобы германские дипломаты ведут переговоры в Москве. Это было чудовищно, невероятно, в то время, когда Япония терпит поражение за поражением. Советник Усами побежал к начальнику политического отделения Министерства иностранных дел Германии Верману и потребовал объяснения. Верман опроверг слухи, но Арита знал, чего стоит заверение дипломата, особенно гитлеровского дипломата. В Токио воцарилась паника. Барон Хиранума чувствовал, как под ногами разверзается пропасть. Итагаки начал бросать к Холхенголу все, что было под рукой. Он снял даже допотопные крепостные пушки в Порт-Артуре, перетащил танки из Китая, набрал 60 бомбометов, которые каким-то чудом уцелели с Первой мировой войны, перебросил части, сформированные из китайцев. Но удалось наскрести всего 25 батальонов пехоты и 17 эскадронов конницы. Дело оборачивалось так, что теперь провокация на границе требовала уже усилий всей страны. Холхенголом теперь занимались императорская верховная ставка, высший военный совет, совет маршалов и адмиралов, совет по национальным ресурсам. Посовещавшись со своими министрами и богиней Аматерасу, император приказал сформировать специальную шестую армию, которая разом покончила бы с советско-монгольскими войсками. Хиранума и военный министр требовали наступления, окружения, уничтожения советско-монгольской группировки. Быть или не быть дальше восточному Мюнхену, все зависело от исхода событий у Холхенгола. Решающее наступление было назначено на 24 августа. Японская дипломатия и военщина решили усилить нажим на Англию. 17 августа генерал Сугияма потребовал, чтобы англичане сдали японским властям все капиталы китайского правительства, хранящиеся в английском банке в Тяньцзине. Но англичане не успели передать генералу Сугияме китайское серебро на сумму 50 миллионов долларов. Рано утром 20 августа советско-монгольские войска перешли в наступление, упредив таким образом японцев. 31 августа территория Монгольской Народной Республики была полностью очищена от захватчиков. За 3 месяца боев японцы потеряли 55 тысяч убитыми и ранеными, 660 самолетов, свыше 200 орудий и много другого военного снаряжения. Потери советско-монгольских войск составляли 9 тысяч человек. Лорд-хранитель печати Кидо, один из советников японского императора, записал в своем дневнике: «Все погибло». Германия и Италия, не дожидаясь исхода событий у Холхенгола, заключили военно-политический договор. Они уже видели, что карта барона Хиранумы бита. Провалилась и попытка Хиранумы созвать Тихоокеанскую конференцию, своеобразный дальневосточный Мюнхен, где бы империалистические державы решили участь Китая в пользу Японии. Германия, в самый разгар холхенгольских боев, когда японская армия находилась на грани катастрофы, заключила еще один пакт. Беспокойный 1939 год. Рихарду приходилось аккумулировать в своем мозгу все большие и малые события, чутко прислушиваться к голосам западных держав, держать в руках ту веревочку, которая велась на Вильгельмштрассе. То, что Европа неуловимо вползает во Вторую мировую войну, становилось очевидным из документов, попавших в руки разведчиков. В конце мая немецкий генерал-майор Томас, начальник экономического отдела генерального штаба, давний знакомый Зорге, выступил с докладом перед сотрудниками МИДа. Текст секретного доклада Отт передал Зорге. Томас приводил интересные цифры. Численность вермахта к середине 1939 года достигла 2,5 миллиона человек. Германия располагает 51 полностью снаряженной и обученной дивизией, из них 5 танковыми и 4 моторизованными. Военно-воздушные силы насчитывают 260 тысяч человек и состоят из 240 эскадрилей и 340 зенитных батарей. В составе военно-морского флота 2 линкора, 2 крейсера, 17 эсминцев и 47 подводных лодок. Но в ближайшее время заканчивается строительство еще 2 линкоров, 4 крейсеров, авианосца, 5 эсминцев и 7 подводных лодок. Вдоль всей границы с Голландией, Бельгией, Францией немцы соорудили так называемую линию Зигфрида, пояс укреплений шириной до 50 километров, состоящий из 17 тысяч подземных железобетонных сооружений, в которых размещено 500 000 немецких солдат. Поскольку доклад Томаса предназначался для ориентировки германских дипломатов, то Эгину Отту даже в голову не пришло скрывать его от Зорга. Он давно зачислил Рихарда в семью посольских сотрудников и подумывал сделать его официальным пресс-атташе при посольстве. Рихард сфотографировал каждую страницу доклада. Это была редкая удача. Нации мимоходом разбалтывали самые откровенные свои тайны. Томас даже делал вывод: уровень производительности собственно военной промышленности и подготовка перевода остальной экономики на военные рельсы ни в одной другой стране не находится на такой высоте, как в настоящее время в Германии. Все данные Клаузен в тот же день передал в эфир. Зорге смотрел на Эгина Отто с нежностью. «Милая фашистская коровка», — думал он. Трагикомизм дружбы этих двух людей заключался в том, что Эйген Отт сам был разведчиком. Делать карьеру Эйген начал еще в период Первой мировой войны. В то время он работал на известного полковника Николая, руководителя немецкой военной разведки. Именно Николай предложил послать Эйгена осенью 1933 года в Японию с заданием установить контакт с японской разведкой. Здесь Эйген завязал тесные отношения с руководителями разведки на материке, начальником континентальной службы Дейхарой. Но японцы не очень-то охотно делились информацией. Некоторое время, как мы помним, Отт пребывал в роли стажера военного наблюдателя в японских войсках. Он должен был представить обстоятельный доклад своему начальству. Вот тут-то у него и возникла идея использовать Зорге. И вот нацистский разведчик, сам того не подозревая, сейчас старательно работал на Зорге, на советский центр. Иногда, занятый приемами и другими делами, он поручал Рихарду шифровать телеграммы. Так германский код стал известен центру. Как рассказывал Отт, еще в марте Риббентроп предъявил Польше требования Третьего Рейха на Данциг. И хотя Гитлер, выступая в Рейхстаге, лицемерно превозносил польско-немецкую дружбу как стабилизирующий фактор в политической жизни Европы, Зорге догадывался, к чему все клонится. От германских посланников и генералов, зачастивших в Токио, он прослышал кое-что о плане Вейс. То был конкретный план нападения на Польшу. Гитлер заявил будто бы генералам: «Не может быть даже речи о том, чтобы оставить Польшу в покое, и перед нами остается только одно решение – напасть на Польшу при первой же благоприятной возможности. Проблему Польши нельзя отделить от войны против Запада. Англия стоит на пути установления нашей гегемонии». Шел из майора, превратившийся в подполковника и заменивший Отто на должности военного атташе, старался блеснуть причастностью к великим тайнам. Заверял Рихарда: «Нападение на Польшу произойдет в любой день после 1 сентября этого 1939 года». Так сказано в директиве самого Кейтеля. Внимательно следил Зорге за ходом англо-франко-советских переговоров. Беспокоила позиция Англии и Франции. Посол Отт получал документы, свидетельствующие о том, что англичане параллельно ведут секретные переговоры с Германией. Тут пахло прямым предательством. Панское правительство Польши категорически отказалось от военной помощи Советского Союза, так как надеялось договориться с немцами и в случае большой войны поживиться за счет советской Украины и Литвы. Министр иностранных дел Польши Бек заявил: «Даже в случае нападения Германии Польша не допустит на свою территорию советские войска. Лучше немцы, чем советы. Французские дипломаты плели интриги в надежде изолировать СССР на международной арене. Все усилия западных держав в этот ответственный момент сводились к тому, чтобы сколотить единый антисоветский империалистический блок. Чемберлен заверил гитлеровского эмиссара Тротта Цу Зольца в том, что все европейские проблемы могут быть урегулированы по линии Берлин-Лондон. Известный нам фон Дирксен сообщал из Лондона на Вильгельмштрассе: «Здесь преобладает впечатление, что возникшие за последние месяцы связи с другими государствами являются лишь резервным средством для подлинного примирения с Германией, и что эти связи отпадут, как только будет действительно достигнута единственно важная и достойная усилий цель – соглашение с Германией». Так оценивала гитлеровская дипломатия поведение Туманного Альбиона в англо-франко-советских переговорах. Деятели с Даунинг-стрита пеклись лишь о разделе сфер влияния с фашистской Германией, а на переговоры с советским правительством смотрели как на дипломатические маневры, не более. Тут же Дирксен, комментируя московские переговоры, доносил 1 августа: «К продолжению переговоров о пакте с Россией, несмотря на посылку военной миссии, или вернее благодаря этому, здесь относятся скептически. Военная английская миссия скорее имеет своей задачей установить боеспособность Красной Армии, чем заключить оперативные соглашения. Помогать Польше в случае германской агрессии Англия не собиралась». Дальнейшее уже не было неожиданностью для Зорге. Англия и Франция после 4 месяцев игры в переговоры сорвали заключение военной конвенции с Советским Союзом. Социалистическое государство осталось один на один лицом к лицу с вооруженной до зубов фашистской Германией. Как повернутся события? Наступил самый напряженный момент в международной драме. Каналы связи вздулись от избытка информации. Кровяное давление Европы резко повысилось. Быть или не быть в войне? Этот вопрос намного трагичнее сейчас, чем гамлетовский. Зорге находился в курсе того, что еще с весны германское правительство домогается дружбы с Советским Союзом. Даже в речах Отто, яростного антисоветчика, появились эдакие миролюбивые нотки. Советское правительство из месяца в месяц отвергало все предложения Германии, так как понимало, почему Гитлер вдруг подобрел. Он страшился единого фронта европейских держав, за который боролся СССР. Но теперь, воочию убедившись, что реакционные правящие круги Англии и Франции своими интригами стремятся изолировать СССР и создать против него единый фронт капиталистических держав и спровоцировать советско-германскую войну, Советский Союз должен был сделать выбор: либо принять в целях самообороны предложение Германии и заключить с нею пакт о ненападении, отодвинув тем самым сроки войны, или же немедленно вступить в вооруженный конфликт с Германией. Заключив соглашение с Советским Союзом, фюрер утратил всякую идейную опору, как в свое время и император Вильгельм II, который, начиная войну, не позаботился об оправдании ее какими-либо высокими целями и идеалами, сожалела одна американская газета. На другой день после заключения советско-германского договора о ненападении разъяренный министр иностранных дел Арита ворвался в германское посольство, в оскорбительных выражениях заявил Отту протест и сообщил о решении японского правительства прекратить всякие переговоры с Германией и Италией. Осима и Сиратори, потрясенные коварством Гитлера, подали в отставку. Кабинет барона Хиранумы пал. Лорд-хранитель печати Кидо записал в дневнике: Вероломство Германии удивило и потрясло Японию. Газета «Ницци-Ницци» разъясняла: «Пакт о ненападении между Германией и СССР является похоронным звоном для антикоминтерновского пакта». Со всех сторон пытался оценить этот факт Зорге. Советский Союз принял единственно возможное решение. Англии и Франции дорого обойдется их скверная игра в поддавки. Великой стратегии из германского генерального штаба, приезжающие в Токио, восхваляют стратегию старика Шлиффена, последовательный разгром противников. В противники они зачисляют Польшу, Францию, Советский Союз. Сперва Австрия, потом Чехословакия. Кто же на очереди? Военный потенциал Германии растет. Стратегии и не скрывают. Для Гитлера договор о ненападении нужен лишь потому, что Германия сейчас пока не в силах напасть на Россию. Еще весной Зорге предупредил Центр о подготовке нападения гитлеровцев на Польшу. Коротко изложил суть так называемого «белого плана». Приходилось очень бдительно следить за всеми зигзагами международной политики. И вот час пробил. Польша оккупирована, несмотря на упорное сопротивление солдат и народа. Англия и Франция оказались втянутыми в войну, хотели они того или не хотели. Вторая мировая война стала фактом. Глава 6. День за днем. Специфика работы разведчика откладывает суровый отпечаток на весь уклад его жизни и в дни мира, и в дни войны. Ибо разведчик подвергается опасности быть раскрытым 24 часа в сутки. Он несет две нагрузки. Помимо основных занятий, он должен делать еще то же самое, что делают другие. Ходить на службу, общаться со знакомыми, заботиться о тысяче бытовых мелочей. Но каждый его поступок как бы лимитирован неписанным уставом. Гляди в оба, будь предельно осторожен. В феодальной татугавской Японии XVIII века господствовал пресловутый режим ока, омэцкэ сэйдзи, свирепый полицейский надзор за каждым японцем. Режим ока – это государственный террор, направленный против малейшего проявления свободомыслия. Он держал в страхе все население империи, особенно беспощадно карали за связь с иностранцами. Но и столетия спустя режим ока в Японии сохранился. Японская контрразведка во все времена считалась наиболее сильной, хитроумной. Иностранец, оказавшийся в Японии, сразу же попадал под прицел. Он мог не сомневаться, что вся прислуга в его доме – полицейские доносчики, что за каждым его шагом следят десятки шпионов. Иностранцы иногда останавливают на улице и тут же проверяют его личные вещи, обыскивают. И в трамвае, и в кафе, и в парке Уэна, где вы решили отдохнуть в тени деревьев. Повсюду вас сопровождает полицейский, неумолимый, как автомат. Его не смутит даже ваша дипломатическая неприкосновенность, ваш ранг, ваше близкое знакомство с самим премьер-министром. Ведь за премьером тоже следят, и при необходимости могут вызвать в суд в качестве свидетеля, как любого простого смертного. Режим ока держится на презрении к человеку, на пренебрежении ко всем законам, якобы охраняющим свободу личности. Как-то я пригласил на обед нескольких своих друзей. Слуга расставил на столе карточки с фамилиями гостей. Пока я переодевался, карточки исчезли. Их забрал с собой в управление агент Кэмпетай. Дипломатический иммунитет моего дома он нарушил без всяких угрызений совести. Если бы среди этих карточек обнаружили карточку с фамилией японца, его задержали бы и допросили, рассказывает Ганс Отто Мейснер, служивший в Токио в одно время с Рихардом Зорке. Это непредвзятое свидетельство лишний раз характеризует ту обстановку, в которой приходилось действовать Зорге и его помощникам. В невероятно трудных условиях Зорге создал невиданный по конспиративным качествам коллектив. И не только руководил этим коллективом, но и постоянно воспитывал его. Воспитывал с большим тактом, ненавязчиво, бережно, заражал своей убежденностью в конечном торжестве общего дела. Он был не только связующим звеном между отдельными членами организации, но главным образом идейным вдохновителем. С большим уважением относился к каждому, стремился проникнуть в духовный мир своих друзей и почти незаметно внести необходимые коррективы в этот мир. Обстоятельства прошлой жизни у всех были различны. И прошлое, разумеется, наложило свой отпечаток на характер каждого. Но, по-видимому, невозможно подобрать героев заранее, опираясь лишь на характеристики биографической данной. Героями людей делают сложные ситуации. Теперь члены организации были поставлены в исключительные условия, требующие беззаветной преданности, особого мужества и хладнокровия. Разведывательная работа не ремесло, а творчество. Холодные ремесленники здесь очень быстро потерпят провал. За годы деятельности в Японии во всем блеске проявились творческий подход, изобретательность каждого из членов организации. Зорге с полным правом, не переоценивая себя, мог сказать: «Не следует забывать, что моя разведывательная работа в Китае и позднее в Японии носила совершенно новый, оригинальный и, к тому же, творческий характер». Члены организации не могли общаться часто, чтобы не вызывать подозрений. И все-таки они общались. Для Зорге, Адзаки и Мияги каждая встреча превращалась в маленький интеллектуальный праздник. Зорге работал над книгой о Японии, а Адзаки готовил к изданию политико-экономическое исследование «Сила великих держав в Китае». Мияги для лекций требовали сведения из первых рук о реалистическом искусстве Европы. Хадзуми рассказывал своему советскому другу об оригинальных японских философах-материалистах: Итто, Дзинсае, Камади, Рюо, Ямагати, Банто, о великом атеисте и провозвестнике коммунистических идей Андо Сиэки, знакомил с древнейшими литературными памятниками синтоизма – Кодзики и Нихонги. Подобные книги были овеяны сумеречными легендами о происхождении японского государства. Сначала, неизвестно где, между небом и землей росло божественное дерево Асси. Ему надоело расти без цели, и оно превратилось в родоначальника семи поколений богов – Кунитоко Татиномикото. В седьмом поколении появились бог Идзанаги и богиня Идзанами. Идзанаги любил летать над океаном. Однажды с его копья упала капля. Капля превратилась в остров Анагарасима. Тут и поселились божественные супруги. Вскоре Идзанами зачала и родила 8 больших японских островов. В те времена все делалось проще. Когда богу Идзанаги стало скучно, он родил из своего левого глаза богиню солнца Аматерасу, а из правого – богиню луны Цукайоми. Из носа вынул бога земли Сусаноо. Основанием японского государства занялась богиня солнца Аматерасу. Она поручила своему внуку Зимутено огнем и мечом обойти острова и положить начало вечной династии императоров. Так тут и началось все с огня и меча 11 февраля 660 года до новой эры. Адзаки шутил. Легенду придумали первые милитаристы. Потом Адзаки переходил ко взглядам современников, последователей Зиму Тенно. Не так давно некий шовинист Мурафуса горестно писал в своей статье «Кризис и японский дух». «Японский идеальный мир этого десятилетия точно определяется как период бурного распространения марксизма. Японской идеи изгнаны. Поборники прогресса все как один склонны воспевать Советский Союз, а о японском духе забыли. Все, что не есть японское, было окончательно потеряно в идейном потоке эпохи. В целом, это можно назвать периодом материализма». Подобные высказывания вызывали у Адзаки иронический смех. Всякий шовинизм, национализм, он считал злобным проявлением классовой ограниченности. Адзаки, так же как и Зорге, далеко видел. Именно он, Адзаки, предсказал в 1937 году, что китайский инцидент перерастет во Вторую мировую войну. Он предвидел также, что Вторая мировая война закончится не перераспределением колоний, как то было после Первой, а коренными изменениями социального порядка во всем мире, отпадением от системы колониализма многих стран Азии и Африки. Влияние примера первой страны социализма возрастет во сто крат. Экономическая структура Японии ненадежна из-за существующих феодальных традиций. Милитаризация всех отраслей хозяйства истощит страну, приведет ее к разорению. Интересы Японии неизбежно столкнутся с интересами Соединенных Штатов Америки и Англии. Возможно, на первой стадии войны Япония и одержит кое-какие победы, но они будут недолговечны. Единственно правильной политикой Японии было бы присоединение ее к лагерю Советского Союза и перестройка с его помощью социальной и экономической системой. Япония станет социалистической, восторжествуют идеи интернационализма, коммунизм в конечном итоге победит во всем мире. Вот в таком свете рисовалось Адзаки будущее человечества. А пока приходилось драться за это будущее. Сам доктор Адзаки считал себя революционером-профессионалом. Он глубоко презирал своего так называемого друга принца Каноэ и всех, кто его окружал. Позор Японии они настойчиво пытались выдать за ее величие, терпели провал за провалом в политике. Эксперта они зачислили в единомышленники и не стеснялись при нем обсуждать кровавые замыслы. Это была кучка грязных, хладнокровных убийц, душителей народа. Много правителей сменилось на памяти Адзаки, но все они начинали с одного – с репрессий против рабочих, крестьян и интеллигенции. Инакомыслящих загоняли в тюрьмы, подвергали пыткам, расстреливали. Танака ввел закон об опасных мыслях, карающий смертной казнью всякого, кто выступает против существующего строя. Он приказал убить генерального секретаря Компартии Японии Ватанабе Масанасуке. Правительство Хироты в 1936 году произвело массовые аресты коммунистов. Хаяси хотел даже уничтожить парламент как рассадник опасных мыслей. Каноэ в декабре 1937 года снова устроил облаву на революционно настроенных рабочих и на левые профсоюзы. Хиранума расстрелял антивоенную демонстрацию. Таков был облик врага, и пощады от него ждать не приходилось. Зурге ни разу не доводилось бывать в доме Адзаки Хадзуми. Но японский друг часто рассказывал о семье, приносил фотографии. Он горячо любил жену и дочь. Он мог бы жить спокойно все 24 часа в сутки, писать книги, дружить с тем же принцем Каноэ, не рассматривая его лишь как источник информации, занять видное официальное положение, предаваться семейным радостям, не думать о том, что в случае провала его семья будет ввергнута в пучину бедствий. Но мещанская трусость, карьеризм были чужды его духу. Он сильно чувствовал свою личную ответственность за судьбы народов и хотел помочь им любой ценой, пусть даже ценой собственной жизни. Он был мудр и потому легко вводил в заблуждение врагов. Если вы спросите меня о специальных вопросах моей техники, то я отвечу, что моя деятельность характеризуется полным отсутствием специального метода. Мой успех лежит в моем отношении к работе. По своей природе я общительный человек. Я люблю народ. Я могу поддерживать дружеские отношения со многими людьми. Кроме того, я люблю хорошо относиться к людям. Я нахожусь в близких отношениях с большинством членов моего кружка. Мои источники информации – мои друзья. Я никогда не искал специальной информации. Я создавал свое собственное мнение по данному вопросу, рисовал в своем воображении полные картины общего направления на основе различных сообщений и слухов. Я никогда не задавал специальных наводящих вопросов. В эти дни политического волнения отдельные новости имеют очень маленькую внутреннюю ценность, не могут быть важными и секретными. Это потому, что даже важное решение может быть внезапно изменено. Например, правительство или армия захотят быть упорными, но внешние обстоятельства часто вынуждают изменить это желание. Поэтому более важным моментом является установление общего направления, чем точное выяснение того, что было сказано или что было решено. Так писал впоследствии Одзаки Хадзуми. Исключительная проницательность, аналитический склад ума не требовали никаких ухищрений при поиске и оценке нужной информации. Добытые сведения он сопоставлял с другими данными и делал предварительную оценку. Затем все обсуждалось с официальными лицами из разных учреждений и правительственных кругов. К Зорге поступали только четкие и окончательные оценки. Рядом с Хадзуми Одзаки во всем жертвенном величии встает перед нами фигура художника Мияги, второго японского друга Зорге. Он хотел создавать новое пролетарское искусство, а приходилось малевать портреты генеральш и генералов. «Любую сразу и луной, и снегом, и цветами», — горько шутил он. Все последнее время Мияги рвался на Окинаву к престарелому отцу, с которым не виделся 15 лет. Но события громоздились одно на другое, и отъезд приходилось каждый раз откладывать. В 1938 году пришло известие. Отец умер. Мияги тяжело переживал утрату. Обострился процесс. Художник харкал кровью. Он понимал, что короткая жизнь подходит к концу, а потому старался сделать как можно больше для организации. Когда Зорге хотел устроить его в туберкулезный санаторий, Мияги только отмахнулся. «Мне здесь веселее», — сказал он. 1938 год вообще был несчастным для организации. Мотоциклетная катастрофа Зорге, от которой он едва оправился, смерть отца художника и резкое в связи с этим ухудшение здоровья Мияги, крупная неприятность у Бранка и Эдит, закончившаяся полным разрывом, и в довершении всего появились признаки тяжелого сердечного заболевания у Макса. Если первый год радист еще как-то держался, то потом дела пошли все хуже и хуже. Кончилось тем, что доктор Вирц уложил Клаузена на 3 месяца в постель. И все 3 месяца делал уколы, прикладывал лед. Лежать разрешалось только на спине. Всякое движение отзывалось резкой болью. Но события-то не ждали, а Макса никто не мог заменить. Тогда он заказал в своей мастерской специальную полку-парту для работы в кровать. Анна, устанавливала полку прямо над грудью мужа. Сеансы передачи длились иногда несколько часов. Анне то и дело приходилось менять лед, так как Макс скрежетал зубами от боли. После каждого сеанса состояние сильно ухудшалось, и врач даже хотел приставить к больному специальную сиделку из японок. Клаузен воспротивился. Сказал, что не выносит посторонних и бывает спокоен лишь тогда, когда рядом Анни. Анни оказывала мне при этом большую помощь. Она уже могла собирать и устанавливать мой передатчик, антенну и так далее. Лежа в постели, я делал шифровки на этой доске. А затем Анни устанавливала у моей постели на двух стульях передатчик и приемник, и я начинал передачу. Во время болезни Рихард давал мне для передачи только самые актуальные сообщения. Ну, а другие, не актуальные, не очень важные, документы, фотопленки, их иногда отвозила в Шанхай Анна. Семья Клаузенов обеспечивала все виды связи с центром. И даже тогда, когда Зорге отправил Макса на несколько дней в Арконе на воды, радист приезжал два раза в неделю в Токио и вел передачи. Привыкшая к перемене мест, Анна быстро освоилась в незнакомой обстановке. Усиленные занятия немецким языком дали свои результаты. В колонии ее принимали за настоящую немку. Как-то председательница женского немецкого общества фрау Эттер спросила меня, почему я не имею детей, и посоветовала обзавестись ими, так как нашей стране, то есть Германии, нужны дети, и они будут иметь счастливое будущее. Это подтвердило лишний раз, что они считали меня своей. У японцев я была зарегистрирована как немецкая гражданка, но финского происхождения. Так писала впоследствии Анна Клаузен. Существовало неписанное правило. В Японии каждый европеец обязан держать японскую прислугу, как известно, состоящую на службе в полиции. Клаузены преднамеренно сняли дом, где не было лишней комнаты. Прислуги вменили в обязанность приходить в определенные часы после уборки немедленно удаляться, так как хозяин производит опыты, и мешать ему нельзя. Не без тайного умысла Анна завела кур. Полицейские часто любовались белыми несушками и огнеперым петухом, всегда охотно объясняли, где раздобыть корм для птиц. Крестьянская идиллия располагает к доверию. Сразу видно фрау из сельской местности. Она часто появляется на улицах Токио с узелком фуросики. В узелке находилась корзинка с фруктами или кормом для кур. Если бы полицейский не поленился запустить руку в корзинку, он обнаружил бы на дне аккуратные коробочки, а в них передатчик и приемник. Иногда Анна переносила аппаратуру на другие конспиративные квартиры в чемоданчиках и сумках для продуктов. «Было и так», — вспоминала она впоследствии, «что однажды я встретилась, имея при себе драгоценный узел с полицейским в не совсем подходящем мне районе. Я ему сказала, что купила корм для кур, который у меня действительно был поверх коробок. Я придерживалась такого правила – держаться проще, свободнее и открыто, не прячась от людей. Когда я, бывало, иду с чемоданчиком, то зайду в одну лавочку, в другую, что-нибудь куплю из продуктов, поставлю чемоданчик на пол, а что купила, положу сверху и прохожу мимо полицейских, а то и подойду спросить их что-либо. Я же знала, что полицейские ищут тех, кто прячется». Скромно и просто рассказывает Анна о своей героической работе. Обыкновенная русская женщина Анна Матвеевна Жданкова в силу обстоятельств сделала с разведчицей. Природный ум, хладнокровие помогали ей выходить неуязвимой из самых опасных ситуаций. Случалось, задания носили своеобразный характер. В 1939 году, к примеру, ей поручили купить в Шанхае детали и лампы к передатчику, фотоаппарат Лейку для Вукелича, кое-какое оборудование для фотолаборатории Зорге. Связь с Китаем была почти прервана. Перевозили только солдат. Макс завязал знакомство со своими покупателями-офицерами Мирави и Иошинавой. Они-то и устроили Анну на военный самолет, усадили вместе с японскими генералами. Фотоаппарат Лейку передала Анна во французское посольство на имя Вукелича, остальное везла в Токио в банках из-под варенья. Любой из таких эпизодов мог бы послужить основой остросюжетной повести из жизни разведчиков, но для Анны подобные эпизоды стали бытом, содержанием ее жизни. Во имя чего эта женщина безропотно несла нелегкую долю жены разведчика, вместе с ним подвергалась опасностям, совершала рискованные рейсы, наконец, сознательно отказалась от радости материнства? Анна сама отвечает на эти вопросы. Наблюдая за нелегальной деятельностью моего мужа в пользу СССР, я связала свою жизнь с ним и помогала ему как могла, потому что Макс был верным, преданным и непоколебимым коммунистом, работал на пользу рабочего движения и, безусловно, в первую очередь на СССР, мою родину. Я им горжусь и благодарю его, потому что только через него я смогла принять участие в борьбе против врага и хоть в некоторой степени быть полезной моей родине. В сентябре 1938 года Клаузенам пришлось сменить квартиру. Дело было так. Макс, оставив свою машину в немецком клубе, заведующим которого он теперь значился, пошел домой к Вукеличу. Связаться с центром в эту ночь почему-то не удавалось. Атмосферные помехи заглушали все. В 3 часа утра над Токио пронесся страшный тайфун. С грохотом и звоном вылетали окна. Хлынул ливень. Город погрузился в кромешную тьму. Макс забеспокоился об Анне. Набросив плащ, он отправился в немецкий клуб, вывел машину. На первом же углу Вукелич передал ему радиостанцию. Макс торопился домой. Радиостанция лежала рядом. Внезапно выросла фигура полицейского. Пришлось остановиться. Полицейский был зол. Во время стихийных бедствий полиция задерживает все частные машины и использует их для помощи пострадавшим. Но прежде всего, конечно, расспросы. Кто такой? Откуда? Куда едешь? Что везешь? В такое время лучше не показываться на улицах Токио. Макс знал эти порядки. Он знал также, что, например, за 6 недель до Нового года полиция устраивает облавы на бандитов. С 9 часов вечера до 3 утра полицейские задерживают все машины. Остановив машину иностранца, полицейский резким голосом потребовал визитную карточку. «Сейчас машину погонят в участок, заберут чемодан с радиостанцией». Как бы нехотя, бормоча ругательства, Макс вынул визитную карточку, прихватив несколько йен. Деньги рассыпались, ветер взвил бумажки. Полицейский, сразу забыв о Максе и его машине, бросился ловить деньги, а Клаузен дал газ и был таков. Дом Клаузенов пострадал сильно. Слетела крыша, в комнатах стояла вода. Анна, закутавшись в одеяло, сидела на узлах и чемоданах. Пришлось переехать на новую квартиру по Хироотие 2. Макс облегченно вздохнул. Тут рядом не было японских частей. Бранко Вукелич мог завидовать семейной жизни Клаузенов. А вот ему не повезло. Эдит не хотела быть помощницей мужу. По-видимому, она так и не смогла приспособиться к окружающей обстановке. Если в первые годы Эдит еще как-то мирилась с эфемерным существованием в чужой стране, даже пыталась устроиться инструктором спорта в школу, то после 5 лет нервной тряски задумала покончить со всем этим. Частыми скандалами с мужем, стремлением уехать во что бы то ни стало и от полицейских, и от зоргы, и от изнуряющего климата, беспокойством за сына, она довела себя до болезненного состояния. И когда летом 1938 года она потребовала развода, ни Бранко, ни Рихард не удивились. Бранко еще пытался уговорить, растолковать. Доводы здравого рассудка не помогли. Разрыв назрел, он подготавливался долго. Эдит хочет уехать к сестре в Австралию. Оба поняли, что любовь умерла. Как вновь соединить людей, ставших чужими друг другу? Да и нужно ли это делать? Как поведет себя Эдит в дальнейшем? Ведь речь шла о безопасности всей организации. Бытовой конфликт мог обернуться трагедией для всех. Слишком уж неуравновешенный характер у Эдит. Ее нелюбовь к занятиям мужа выражалась в недоброжелательности, а затем перешла в откровенную ненависть и к Зорге, и к Максу, и, конечно же, к Бранко. Эдит немедленно изолировали, сняли для нее отдельную квартиру. Зорге запросил центр. Ответ гласил «отпустить». Получив развод, Эдит уехала в Австралию. Вся эта история произвела тяжкое впечатление на Зорге. Может быть, во многом виноват Бранко, но, к сожалению, жизнь не всегда можно уложить в определенные рамки. Да и виноват ли Бранко, если подумать как следует? Эдит просто не выдержала сурового испытания. Не мог же Бранко отказаться от того, что стало смыслом жизни, бросить товарищей и бежать, спасая семейное благополучие. Он всегда презирал трусов и шкурников». Рихард посоветовал Бранко жениться вторично. Через 2 года Вукелич женился на японской студентке Иосика Ямасаки, дочери служащего одной из компаний. Смотрины состоялись в кафе парка Уэно. Зорге из укромного угла некоторое время наблюдал за Иосика, а она так ни разу вблизи его и не видела. Официальная церемония бракосочетания была проведена во французском посольстве, которое тогда представляло интересы Югославии в Японии. Им предложили обвенчаться по христианскому обычаю в Николаевском соборе на улице Канде. Иосика не возражала. Бранко возмутился было, но Зорге объяснил, что придется пойти и на этот шаг, чтобы не вызывать ненужных толков. «Это тебе вроде очередного задания», — сказал Рихард шутливо. Бранко махнул рукой и пошел венчаться. С началом войны в Европе Отт поручил Рихарду выпуск бюллетеня посольства «Дейчер Динст». Теперь Зорге фактически стал выполнять обязанности пресс-атташе германского посольства, хотя официально на дипломатической службе не числился. Он руководил работой всех немецких корреспондентов в Токио, часто собирал их на совещания и инструктировал. Он получал 500 йен и обязан был являться в посольство каждый день. В январе 1940 года Зорге написал в центр. «Дорогой мой товарищ, получили ваши указания остаться еще на год. Как бы мы ни стремились домой, мы выполним его полностью и будем продолжать здесь свою тяжелую работу. С благодарностью принимаю ваши приветы и пожелания в отношении отдыха. Однако, если я пойду в отпуск, это сразу сократит информацию». Утром, побывав в японском телеграфном агентстве Домей Цусин и ознакомившись с сообщениями о ходе войны в Европе, Зорге за поздним завтраком встречался с послом. Отт показывал секретные документы из Берлина. Потом, советуясь с Рихардом, писал ответы. Приходили военный, авиационный и морской атташе, а также недавно прикомандированный к посольству начальник гестапо полковник Мейзингер. Для этих людей Зорге делал небольшой обзор международных событий. Начинался обмен мнениями. Каждый получал из Берлина секретные распоряжения и считал своим долгом посоветоваться по всем вопросам с компетентными лицами. Поговаривали, что гестаповец Мейзингер прославился своими зверствами в Варшаве, но почему его прислали в Японию, никто не знал. «Почетная ссылка», — говорил сам Мейзингер и похлопывал рукой по кобуре своего пистолета. Это был грубый и неприятный человек. Даже разговаривая с друзьями, он любовно похлопывал по кобуре своего пистолета, свидетельствует Ганс Отто Мейснер. Рихарду приходилось с Мейзингером здороваться, быть в одной компании. Мейзингер настойчиво лез в друзья. Зорге сделал из него хороший источник информации. Образовался неразлучный кружок или посольская тройка. Отт, Мейзингер и Рихард. Видя Зорге в компании посла и начальника гестапо, все остальные чиновники стали заискивать перед фюрером прессы. Он мог теперь запросто получить любую справку из совершенно секретных фондов. Кабинет Рихарда никогда не пустовал. Сюда приходили за консультацией секретари посольства, советники, специальные представители Гитлера и даже сотрудники японского министерства иностранных дел. В июле 1940 года принц Каноэ вновь пришел к власти. Он выдвинул программу создания великой восточно-азиатской сферы взаимного процветания, включив сюда Индокитай, Индию, Индонезию, страны Южных морей. От Закии укрепился еще больше. Не теряя позиции в правлении Южно-Маньчжурской железной дороги, он вновь стал неофициальным советником правительства. Принц осыпал своего любимца Адзаки благодарностями. Группа завтрака стала собираться прямо в резиденции премьер-министра. А на Зорге вдруг навалилась еще одна забота. Начальник гестапо Мейзингер сообщал в Берлин: единственный достойный человек, способный возглавить фашистскую организацию на Дальнем Востоке, это Рихард Зорге. В посольство поступило письмо на имя Зорге, заверенное печатью нацистской партии. Ему предлагали стать руководителем нацистской организации в Японии. Посол и все его помощники проникли с еще большим уважением к журналисту. О, этот далеко пойдет. И неожиданно для всех Зорге отказался от высокой чести. Видите ли, партийной работой должен руководить человек, способный беззаветно выполнять свой партийный долг. Но сможет ли так относиться к партийным делам корреспондент многих газет и журналов, обозреватель, то и дело разъезжающий по Дальнему Востоку? Наконец, неофициальный консультант по международным вопросам. Найдутся более достойные, хотя бы Веникер. Скромность журналиста оценили и в посольстве, и в Берлине. Другой с радостью ухватился бы за такое предложение. А Зорге заволновался. Он страшился дополнительной проверки, неизбежной в подобных случаях. Нацистская организация была смердящей клоакой, где верх брали карьеристы, доносчики, бандиты, наподобие того же Мейзингера. Они сразу стали бы подкапываться под Рихарда, доносить, проверять и перепроверять. Теперь советский разведчик с еще большим рвением продолжал писать доклады за всю посольскую ораву и обсуждать с полковником Мейзингером, кого из нацистов следует держать на подозрении, и является ли граф Дуэкерхайм чистокровным арийцем. Мейзингер был грозным, но слепым орудием. Если потребуется, его всегда можно направить против своих противников. Абверовец Отт и гестаповец Мейзингер бережно охраняли советского разведчика от покушений всякого рода завистников и доносчиков. Некоторые сотрудники были недовольны моим влиянием в посольстве, даже выражали свое возмущение по этому поводу, писал впоследствии Зорге. «Не будь у меня обширных познаний, никто из работников посольства не стал бы обсуждать со мной проблем, не стал бы интересоваться моим мнением по секретным делам. Они обращались ко мне за советом, так как были уверены, что я могу в какой-то мере помочь в разрешении спорных вопросов». Отт считал, что из Рихарда мог бы получиться превосходный военный разведчик. «Зверь Варшавы Мейзингер», — говорил журналисту, — «твое место в гестапо». Зорге называл обоих ангелами. Радиограмма из центра. Рамзаю объясняют, что его сейчас, к сожалению, не могут отозвать на родину. Сложная международная обстановка. Придется потерпеть. Он печально улыбается. Кому-кому, а ему-то не следовало бы этого объяснять. Он пишет. «Само собой разумеется, что в связи с современным военным положением мы отодвигаем свои сроки возвращения домой. Еще раз заверяем вас, что сейчас не время ставить вопрос об этом». Выкроив час, он стучит на машинке. Работает над книгой о японской агрессии. Трещат цикады в саду. В раскрытые окна вползают душные испарения огромного города, мускусный запах цветов. На синем небе над черепичными крышами с задранными углами круглая белая луна. Из дома напротив доносится тоненький детский голос. «Отсуки сама, маруку, ман, маруку, дес. О, госпожа луна, круглая, совершенно круглая». Глава 7. До войны считанные дни. Остается рассказать о 16 месяцах, которые составили бессмертную славу организации Зорге. Это самый напряженный, самый плодотворный период в жизни всей организации. События достигли наивысшего накала. На карту было поставлено все, и даже забота о собственной безопасности отошла на задний план. События развивались так. В июле 1940 года в Токио из Берлина прибыл специальный посланник Херфер. Он приехал с особыми полномочиями от Гитлера. Он считал себя искусным дипломатом. Такого мнения, по-видимому, придерживались и на Вильгельмштрассе, так как понятие о дипломатическом искусстве у нацистов носило весьма своеобразный характер – брать за горло всякого, с кем хочешь завязать дружеское отношение. Пренебрежение нормами международного права, вероломство, шпионаж, ложь – вот нехитрый набор фашистской дипломатии. Старая дипломатия исходила из убеждения – переговоры должны всегда быть процессом, а не эпизодом. Они всегда должны быть длительными и конфиденциальными. Гитлер, наоборот, считал, чем быстрее, тем лучше. Нечего разводить церемонии. Дипломат обязан уметь запугивать. Достойный ученик своего фюрера, Херфер олицетворял в своей особе все эти качества. Он жаждал действия. Он обладал представительной внешностью и недалеким умом. На его толстых губах беспрестанно играла загадочная улыбка. Хитроватые суженные глаза с подозрением ощупывали каждого нового знакомого. Когда едешь с особой миссией, не доверяя никому, будь начеку, жди провокаций, покушений. Помни, иностранная разведка действует. Любой официант может оказаться агентом, твоим убийцей. От шпиономании Херфер избавился лишь тогда, когда оказался в германском посольстве в Токио. Здесь его встретили с распростертыми объятиями старые добрые друзья – посол Отт, Мейзингер и доктор Зорге. Обед в доме Эйгена Отта. В Европе война, а здесь мирно сияет солнце, пляжи переполнены, Volksdeutsche занимаются коммерцией, содержат рестораны и мастерские, даже бои в Китае замерли. Херфер приехал разрушить всю эту японскую идиллию. Он покровительственно похлопывает по плечу своего друга доктора Зорге. «О, намечаются большие дела!» К сожалению, до встречи с представителями японского МИДа он не имеет права разглашать. Зорге мучительно думает. Группирует в мозгу события последнего времени, сопоставляет. С сентября 1939 года по июль 1940 года в Японии сменилось еще два кабинета – Абе и Ионаи. Они старались договориться с Англией и Соединенными Штатами. Франция потерпела поражение. Нидерланды, Бельгия оккупированы. Англия занята боевыми действиями. Япония нацелилась на Индокитай. Советский разведчик смеется и, в свою очередь, похлопывает специального посланника по плечу. Государственной тайной, да это же секрет Полишинеля. Как только посольство узнало о том, что Херфер едет в Японию, он, Зорге, сразу же сообразил, возобновляются переговоры о заключении военного пакта. Ведь здесь только и разговоров об этом. Япония сейчас сама ищет союза с Рейхом, так как намечающаяся экспансия на юг непременно столкнет ее с Англией и Америкой. Специальный посланник поражен. Значит, здесь болтают. Что ж, в таком случае задача намного облегчается. А он-то воображал, что Каноэ придется уламывать. Херфер теперь уже свободно начинает говорить о своей миссии. Фюрер не теряет надежды повернуть Японию с юга на север против Советской России. Договор с СССР — фикция. На Европе Гитлер лишь оттачивает зубы. Главное — сокрушить мощь Советского Союза. Япония должна стать союзницей. Скоро сюда должен прилететь из Китая специальный представитель фюрера доктор Генрих Штаммер. Надежды немцев на молниеносное заключение пакта и на сей раз не оправдались. Оно затянулось на целых 3 месяца, и все эти 3 месяца лихорадило организацию Зорге. Информация о каждом этапе переговоров отправлялась в центр. Удастся ли германским дипломатам уломать Каноэ и повернуть Японию с юга на север? Группа завтрака собирается почти ежедневно. Адзаки призывает принца не верить Гитлеру. Гитлер не раз обманывал Японию. Почему провалилась молниеносная война в Китае, так хорошо задуманная Каноэ? Потому что Гитлер поставлял Чан Кайши оружие и держал у гоминдановцев своих советников. А как поступил Гитлер, когда японская армия терпела поражение за поражением на Халхин-Голе? Теперь он задумал ослабить японцев, втравив их в войну с Советским Союзом, а затем прибрать к рукам Китай, Тихоокеанской колонии, которые некогда принадлежали Германии, а сейчас является собственностью Японии. Человек, претендующий на мировое господство, ни перед чем не остановится. Или, может быть, экономика Японии окрепла за последние годы? Не мудрее ли полагаться на СССР, как на силу, могущую сдержать Гитлера в его стремлении на восток? Разумнее всего сейчас же немедленно начать параллельные переговоры с Советским Союзом о заключении пакта о ненападении. Россия вовсе не стремится к войне в Азии. Разве не свидетельствует о том подписанное в прошлом году соглашение о продлении рыболовной концессии? На коварство немцев нужно отвечать коварством же. Интересы самой Японии требуют мирных отношений с Россией. Эксперт по Китаю обратил свой взор на север, и Каноэ внимательно прислушивался к каждому его слову. А почему бы в самом деле? Сдерживающая сила. Гитлеру Каноэ не верил. А кроме того, он мечтал о создании великой восточно-азиатской сферы взаимного процветания, о продвижении на юг до Индонезии, в район Южных морей, где легче одержать победы. Урок Халхин-Гола не выходил из головы принца. Он зол был на Гитлера, который в самый тяжелый для Квантунской армии месяц подписал с Россией пакт о ненападении. Каноэ твердо решил последовать совету Адзаки и отплатить немцам тем же. Опять затягивается тугой узел международных противоречий. Кабинет Каноэ категорически против того, чтобы военный пакт стран ОСИ затрагивал отношения Японии с Советским Союзом. Херфер, весь в мыле от усердия, носился по Токио, взывал к Рихарду Зорге и Эйгену Отту. Он даже привлек Зорга к редактированию пунктов военного пакта. Ну а японский премьер тем временем дал указание министру иностранных дел Мацуоке выяснить через советское посольство, как в Москве отнесутся к перспективе заключения японо-советского пакта. Ответ пришел положительный. В Москве уже знали из сообщений Зорге о потугах германской дипломатии и о вновь возникших разногласиях. Японо-советский пакт был бы хорошей пощечиной Гитлеру. Пока Зорге помогал Херферу полировать статьи германо-итало-японского пакта, Отзаки на японской стороне был занят тем же. Иногда они встречались, обменивались мнениями и хохотали над комичностью своего положения. Пакт получался расплывчатым, невразумительным. У всех было такое впечатление, что из него выпало что-то самое главное. Япония признавала руководство Германии и Италии в деле создания нового порядка в Европе, а Германия и Италия со своей стороны признавали руководство Японии в деле создания нового порядка в великом восточно-азиатском пространстве. Но дальше этого не пошло. Отношения с Советским Союзом в договоре не затрагивались. Прибыл из Китая специальный представитель Гитлера доктор Генрих Штаммер. Он остался глубоко неудовлетворенным текстом пакта, а когда Херфер заикнулся о заслугах Зорге, Штаммер вспылил. Херфер советовал пригласить Зорге на церемонию окончательного оформления договора. «Вы со своим Зорге испортили все дело», — закричал Штаммер, забыв о всяких дипломатических этикетах. «Черт бы всех вас побрал!» Отт пытался успокоить Штаммера, но специальный представитель презрительно повернулся к нему спиной. Это означало крупную ссору. Не мог знать посол Эйген Отт, что скоро, очень скоро, Штаммер усядется на его место. Договор о трехстороннем военном союзе был ратифицирован в конце сентября 1940 года, а через три дня правительство Каноэ предложило советскому правительству заключить пакт о ненападении. Он был подписан в Москве 13 апреля 1941 года. Узнав о коварстве своего японского союзника, Гитлер пришел в бешенство. А Япония, вместо того, чтобы повернуть на север, ввела свои войска на территорию Северного Индокитая и стала поспешно готовиться к войне на Тихом океане. Договор о военном союзе Японии со странами фашистской оси не затрагивал отношений, существующих между договаривающимися сторонами и Советским Союзом. Но значило ли это, что договаривающиеся стороны отказались от войны против социалистического государства? Рихард успел изучить гитлеровские методы дезинформации и стратегической маскировки. Они считались краеугольным камнем подготовки любой кампании. Фактор скрытности подготовки – и внезапность нападения. Так было при планировании вторжения в Польшу, так было перед нападением во Францию. Ввести в заблуждение, обмануть, а потом... Но то, что происходило в Германии, смахивало на правду. Главный штаб верховного руководства разрабатывал планы вторжения в Англию. О Советском Союзе ни звука. Англия, Гибралтар, Северная Африка. Вот туда нацелился главный штаб. Операции «Морской лев», «Феликс», «Подсолнечник». Немцы перебрасывают войска в Норвегию. Для нанесения удара по Англии сосредотачивают дивизии для вторжения в Грецию и Югославию. Информация по поводу всех этих перебросок, перегруппировок поступала в посольство щедро. Именно это обстоятельство и заставило Зорге насторожиться. Возможно, за годы беспрестанного распутывания загадок международного масштаба он развил в себе некую интуицию. А может быть, иногда в мозгу происходят своеобразные вспышки, когда все внезапно озаряется и предстает в истинном виде. Только вдруг он подумал, а что если вся эта возня гитлеровских штабов — грандиозный блеф? Что если все планируемые вторжения — мнимые, стратегическая маскировка, а истинные намерения Гитлера и Кейтеля сохраняются в строжайшей тайне. И советский разведчик задал прямой вопрос Отту. Посол ничего не знал. У Рихарда пылкая фантазия. Англия отказалась заключить мир, отклонила все предложения Германии, потому-то главный штаб и проводит интенсивную подготовку вторжения в Англию. На побережье Ла-Манша в портах сосредотачиваются десантные суда, проводятся тренировочные учения. Гитлер недавно заявил: «Я решил подготовить и, если понадобится, осуществить десантную операцию против Англии. Какие еще нужны доказательства?» Эйген Отт Гитлеру верил. А вот Зорге не мог отделаться от мысли, что все мероприятия военных руководителей Германии — это всего лишь дезинформационный маневр. Само собой, он не торопился поделиться своими соображениями с Центром. Не имея веских доказательств, нельзя сделать вывод. Факты, факты, доказательства — он был бы счастлив, если бы его гипотеза оказалась только гипотезой. Истинные намерения главного штаба верховного руководства. Если Гитлер замышляет нападение на Советский Союз, то об этом должен знать определенный, пусть даже очень узкий круг лиц. Высший генералитет, во всяком случае, посвящен во все планы. Посвящен, разумеется, и Риббентроп. А если знает Риббентроп, этот коммивояжер от дипломатии? Так было перед нападением на Польшу, так было перед вторжением во Франции. Но умозаключение по аналогии в большинстве случаев лишь дает вероятное знание. И все-таки это знание. Факты. Нужны факты. Рихард утратил интерес к событиям странной войны, к японо-американским переговорам, к пресс-конференциям, он почти не выходил из посольства. Только здесь можно узнать все. На удачу полагаться не следует. Нужна железная система. Проверка секретной и совершенно секретной корреспонденции, систематический опрос всех лиц, приезжающих из Германии со специальными поручениями, особенно военных. Нерасшифрованные телеграммы кучей лежали на столах Отто, Шолла, морского и авиационного атташе. Здесь пользовались очень сложным военно-морским кодом. Телеграммы, колонки цифр, никакой закономерности. Обладает и хоть феноменальной памятью, весь код выучить наизусть все равно невозможно. Кроме того, еще нужно знать ключ. Случалось, Отт доверял своему пресс-атташе толстую книгу в темно-синем переплете. И Рихард умел использовать случай. Нужно ли запоминать весь код? Если вас интересует ответ на определенный вопрос, достаточно сохранить в памяти десятка 2-3, шифровых сочетаний. Нацистская фразеология известна. Образ мышления корреспондентов из МИДа изучен в совершенстве. Теперь следует лишь в самом закодированном тексте найти опору для комбинаторных сопоставлений. Ведь комбинаторный метод интерпретации основывается лишь на наблюдениях над самим текстом. И тут начиналось самое поразительное. Зорге угадывал содержание телеграмм. То была сверхпроницательность. Кое-что он фотографировал, а потом ночи напролет пытался дешифровать нацистскую клинопись, и постепенно она превращалась в информацию о делах Рейха. Он изменил золотому правилу не задавать наводящих вопросов. Отбросив излишнюю деликатность, а с ней и осторожность, он сразу же намекнул специальному посланнику Нидамайеру на то, что якобы посвящен в кое-какие секреты государственной важности. Все эти переброски войск в Норвегию и планы вторжения в Грецию и Югославию. А что думают по этому поводу русские? Ведь Нидамайер по дороге сюда останавливался в Москве. Нидамайер пожал плечами. Пусть думают, что хотят. Ведь июльское совещание Гитлера, посвященное планам уничтожения жизненной силы России, проходит в обстановке исключительной секретности, так что никто ничего не знает, даже он, Нидамайер. Операция «Морской лев», ну, по-видимому, это чистейший блеф. Стянули в порты старые баржи, торговые рыболовецкие суда. Зорге следует раз и навсегда запомнить. Германия никогда не воюет сразу на два фронта. Отт слушал этот разговор с великим изумлением. Рихард посвящен в тайны, которые неизвестны даже ему, послу. Нужно запросить Риббентропа. Посол пожурил Рихарда за излишнюю скрытность и стал доверять ему еще больше. А у Зорге дрожал каждый нерв. 18 ноября 1940 года он предупредил центр о готовящейся агрессии. Как и следовало ожидать, из центра посыпались радиограммы с запросами. Рихард догадывался, какую тревогу вызвало его сообщение там. На мир неотвратимо надвигалось что-то страшное. Призраки великой катастрофы уже витали в воздухе. Да-да, требуется подтверждение, вещественные доказательства. В такое невозможно поверить сразу. Сейчас каждый факт, каждый штрих становится подтверждением. Военные рангом поменьше охотно делятся за бутылкой саке своими мнениями по поводу скрытой подготовки к блицкригу. Немецкие генералы изучают роман Льва Толстого «Война и мир». Наполеон считал, что история — это роман, и ни для чего другого она не пригодна. Гитлер считает себя главным героем этого романа. Все дивизии, предназначенные якобы для вторжения в Англию, оголены. Технику перебрасывают на восток. Появились даже специальные технические войска. Еще три месяца назад фельдмаршал Браухич на совещании в генеральном штабе дал указание о перемещении 4-й и 12-й армии к границам Советского Союза. Так заявил Рихарду посланник Кольт. 28 декабря 1940 года Рамзай радировал. На германо-советских границах сосредоточено 80 немецких дивизий. Гитлер намерен оккупировать территорию СССР по линии Харьков-Москва-Ленинград. Макс посылал в эфир радиограмму за радиограммой, и каждая из них напоминала сигнал бедствия. Радисты японского дивизиона особого назначения каждый день перехватывали передачи Рамзая. Пеленгаторы, установленные на машинах, переезжали из одного района города в другой. Вся контрразведка поднялась на ноги. Какой процент передач был перехвачен? Клаузен вспоминает. Я видел гору передач, перехваченных радиолюбителями, телеграфом, почтой, государственными радиостанциями и так далее. Если это четвертая часть того, что я передал в эфир за 6 лет работы, то это много. Некоторые передачи были записаны безупречно, в других правильно записаны были только отрывки. Таким образом, в охоту за радиостанцией Рамзая включились даже радиолюбители, проинструктированные контрразведкой, почта и радиотелеграф. Рацию Рамзая засекали и раньше, но в те годы Макс имел возможность уезжать в своей машине далеко за город на побережье океана и оттуда вести передачи. Теперь же поездки становились почти невозможными. Полиция часто задерживала иностранные машины, устраивала обыски. Осталось 4 точки. Квартиры Зорге, Вукелича, дом и дача Клаузенов. Из Германии японцы выписали пеленгаторы усовершенствованных систем. Для японской контрразведки было ясно одно. Кто-то систематически проводит сеансы связи. Нелегальная радиостанция находится в Токио. У каждого передатчика свой тембр сигналов. У каждого оператора своя манера передачи, свой почерк. Почерк Макса стал известен всем операторам пеленгаторных станций. Путем круглосуточного наблюдения за коротковолновым диапазоном установили время сеансов, смену волны и позывных. Установили также: радист с большим опытом, хорошо знает таблицу прохождения волн на каждое время суток. Чаще всего он работал на волнах 20 и 50 метров, с половины сеанса переходил на запасную волну. Догадывался ли Зорге, что организация уже попала в железное кольцо контрразведки, что это кольцо с каждым днем сужается? Он не только догадывался, он твердо знал. Недавно Отт рассказал Рихарду Эмейзингеру о визите начальника японской контрразведки в посольство. Эти японцы просто заражены шпиономанией. Кому нужны их жалкие секреты? Теперь вот они засекли неизвестную радиостанцию, ищут агента. Почему-то он обязательно должен быть иностранцем. Во всяком случае, начальнику контрразведки Осаки не стоило бы соваться в германское посольство. Мейзингер придерживался точно такого же мнения. Рихард перенес чемодан с наиболее ценными бумагами на квартиру Венекера. Максу он ничего не стал говорить. Просто решил передавать только самое важное, сократить число сеансов до предела, попросил всех членов организации соблюдать крайнюю осторожность. Он знал, контрразведка не отвяжется. Сейчас самое главное – успеть проинформировать центр о сроках предполагаемого нападения гитлеровцев, о количестве сосредоточенных на восточной границе войск. Наступают такие моменты, когда ты вправе рисковать не только своей жизнью, но и жизнями других. Родина в опасности. В опасности первое в мире государство рабочих и крестьян. Что твоя жизнь в сравнении с жизнью миллионов людей, с благополучием огромной страны? Рихард мысленно ставил себя на место начальника японской контрразведки, взвешивал, сколько у того шансов на успех, какое время еще сможет продержаться организация. По его подсчетам выходило, нужно торопиться. Японские ищейки уже идут по следу. И, наконец, в руки Зорге попало то, что он так долго искал. Совершенно секретные телеграммы Риббентроппа послу Отту. По совету Рихарда Отт сделал запрос относительно сроков нападения на СССР. Пришел недвусмысленный ответ. Гитлер планирует вторжение в Россию на май 1941 года. Вот они, вещественные доказательства. Центр получит их в самый короткий срок –